Глава 7. Учебный план. Утром я неожиданно оказался вновь в центре внимания. В этот раз ко мне приходили и преподаватели, и Кристиан Джонсон с весьма необычными сопровождающими. Последний же гость поразил меня своей наглостью и нахальством. Я потерялся в догадках о его мотивах и до последнего переживал, а не наделает ли он глупостей, пока я валенком бесполезным лежу. Много ли такому, как я, на больничной койке надо, чтобы отъехать в иной мир? Но обо всем по порядку. С самого утра стоило окончиться процедурам и завтраку. Ко мне нагрянула целая делегация из преподавателей университета. Первым пришел никто иной, как мистер Рюдигер, чем серьезно меня удивил. «Для начала я ознакомился с твоими показателями с тестов и был серьезно удивлен. Стоило мне расстроиться отсутствием данных со спарринг-тестов, как коллеги прислали мне видеозапись твоей потасовки в кафетерии. Чем ты занимался? Кто был твоим тренером?» Он не спрашивал меня о самочувствии, лишь бесцеремонно сел на стул рядом с кроватью и суровым взглядом уставился на меня. Казалось, вздумай я ответить не так, как он ожидает, и меня отправят отжиматься. И плевать он хотел на мои травмы. Не знаю почему, но рядом с ним у человека появляется чувство тревоги и страха. Вот и у меня сейчас чуть ли не до дрожи в коленях доходило. В России изучал самбо, карате, основы рукопашного боя, немного ушу и муай-тай. Еще ходил на частные уроки по ножевому бою, но там учителя полиция арестовала очень быстро. Тренеры были разные, и я часто их менял, много занимался самостоятельно по самоучителям и ходил на открытые занятия. И как? Помогли тебе твои занятия? Судя по тому, что я лежу здесь не очень. Мозги тебе, видать, не отбили, раз ты можешь понять эту элементарную истину. Ты знаешь, что 78% солдат гибнут на захваченном материке в ходе сражений в ближнем бою? Тебе бы нарастить массу и роста. Ты бы успел уложить не троих, а как минимум пятерых со своими способностями. А ведь там были не новички. Все студенты дважды в неделю ходят на тренировки. Начал он как-то издалека, но было видно, что ему тяжело дается такой тонкий подход в своей агитации. «К чему вы клоните, мистер?» Я подумал, что самый простой способ найти общий язык — задать вопрос в лоб. «Хм. Несмотря на твое поступление на факультет мага-убийц, я буду вести у вас 2 раза в месяц основу выживания на захваченной иномерцами территории. Но этого мало, очень мало. Я подал прошение на создание клуба «Выживальщик» и планирую провернуть через твоего декана одну аферу. Когда поправишься, обязательно вступай в него. Я физически не смогу работать со многими студентами и сам отбираю тех, кому позволено туда вступить на первом этапе». «Сэр, спасибо за приглашение. Обязательно им воспользуюсь, как только меня выпишут. Только не знаю, что у меня с занятиями будет и какой график». «Ну, зависит все от тебя. Но учти, будет тяжело. Если справишься, я дам тебе подарок. Судя по твоим увлечениям, он придется тебе по вкусу». Он ушел, бесцеремонно и не прощаясь, оставив на столике форму заявку с пометкой, что отдать ее нужно секретарю в канцелярии декана. Сразу после этого в кабинет, не дав мне дочитать и до середины, вошли 2 преподавателя, что были намного учтивей, хотя, в отличие от Рюдигера, в них сразу чувствовалась аристократическая кровь. Первая из них женщина представилась как куратор группы новичков подготовительного и первого года обучения. Вместе с этой женщиной в строгих очках был любитель бакенбард и усов с тройным подбородком и достойным победителя баварских фестивалей пузом. Куратор занималась обучением физиологии человека на подготовительном или же нулевом курсе и физиологии шайтранов на первом курсе, а ее коллега по факультету занимался обучением на подготовительном первом и втором курсе. Его предмет назывался «Всеобщая история Земли, политика и география». Занятия были нечастые и по большей части являлись разгрузочными для студентов. В моем понимании, для некоторых личностей эти занятия были не хуже снотворного, хотя я с большим удовольствием вникал в эти исторические процессы и взаимосвязи, приведшие планету к нынешнему состоянию накануне вторжения. Они полчаса потратили на пустую болтовню о том о сём, спрашивали меня о здоровье, нужна ли мне какая-то помощь и прочее. Занятия начинались через неделю, и мне надо было успеть не только выписаться, но и пробегать по различным корпусам, подавая данные и заявки на всякие мероприятия, и собрать все необходимое для учебы. Бюрократический ад. В конце они оставили несколько ссылок в сети на материалы для учебы и очень удивились, узнав, что у меня нет ни телефона, ни ноутбука. Пообещали помочь, что-либо придумать и навестить завтра. На этом и расстались. А мой стол, помимо листа заявки, пополнился упаковкой печенья и пакетом яблок. Нормуль. А ведь чужие люди. Сразу видно воспитание. Второй группой людей стали мои новые однокурсники. Сперва в дверь заглянул Кристиан и, спросив разрешения зайти, загадочно подмигнул. Кроме него в палату зашло еще с десяток человек, которые начали шуметь и воровать свежий воздух. В итоге кто-то из них рявкнул, и две трети спешно поздоровались со мной и тут же попрощались. Осталось лишь четверо, включая Кристиана. «Добрый день, Иван. Меня зовут Густав Оре, а эти балбесы — мои друзья и последователи. Я учусь на третьем курсе нашего славного факультета». Длинноволосый молодой парень с черной шевелюрой и волевым лицом обратился ко мне. «Здравствуйте, мистер Оре. Рад с вами познакомиться», — ответил я ему. «Не так давно на наш факультет начали принимать новичков. Среди них мы откопали такой драгоценный камень, как Кристиан», — указал он на моего веселого и жизнерадостного знакомого. «Не прошло и дня, как двери факультета распахнулись для вас, и вслед за вами еще дюжины новичков. Ежедневное вечернее собрание было омрачено вестями о случившемся с одним из нас несчастьем. Знаете ли вы, мистер...» Он на секунду замялся, когда парень рядом с ним шепнул едва слышно «Тормель». «Мистер Тормель, что наш факультет является особым случаем, и что мы, скажем так, немного в стороне от общих академических проблем и тенденций, можно сказать, затворники. Другие же считают нас элитой. Третьи — бельмом на глазу, но как бы там ни было, все из них знают, что мы не они, и трогать нас в угоду своему варварскому эго себе дороже. Вы ведь не сообщали вашим противникам, что вы из студентов факультета магоубийц?» «Нет, не успел», — покачал я головой. «Я все еще абитуриент». «Как я и думал. Поэтому они и были так смелы. К сожалению, вы не успели пройти тот этап, когда на торжественном построении вам вручат отличительные знаки студентов нашего факультета. Не успели вы получить и нашу отличительную от общих военную форму, сделанную из специальной ткани в фирменном черном цвете с красными вставками на месте укреплений. Да, сейчас формально еще каникулы, и большинство ее не носят. Жарко ведь. Но во время учебы никто не пренебрегает униформой, знаком элиты, знаком отличия и символом нашего факультета. На досуге в академической сети почитайте стоимость одного такого комплекта формы. Вы будете удивлены. Что же касается вашего статуса, после устроенного вами представления, уверен, для вас станет открыто куда как больше дорог в стенах нашего маленького княжества, нашей академии. Ведь там наверху прекрасно знают. Один подготовленный специалист экстра-класса на передовой — стоит куда как больше дюжины трусливых солдат. Вы не показали себя трусом, и более того, еще и улизнули от ответственности за все это», — искренне улыбнулся он. «Вы сильный, волевой и чрезмерно наглый, до тошноты дерзкий молодой человек. Такие мне по нраву. Надеюсь, мы с вами станем хорошими друзьями. Наш клуб 42 приглашает вас в свои ряды», — сказал он с гордостью. А я не понял, что за очередное приглашение такое. Простите, а что это за клуб такой?» Осторожно уточнил я. «Ха-ха, парни, слышали? Он мне нравится еще больше. Клуб 42 — это клуб тех, кто не боится ни черта, ни дьявола, и за братьев и сестер готов порвать любого, ставшего на нашем пути. Мы не различаем друг друга по родословной и происхождению, не делимся на богатых и бедных. Мы те, кто в полной мере понимает ответственность, что легла на наши плечи, и бремя нашего поколения в спасении планеты от иномирцев. Наша цель — уничтожить шайтранов и перевернуть ситуацию в Северной Америке, как у всех, закрыть портал. Но для достижения этой цели, в отличие от остальных, мы готовы пойти буквально на все. Вы знали, что я граф? Так вот, знаете же, я продам все, что мне досталось в наследство, чтобы наш клуб получил лучшее из возможного, чтобы каждый его член стал знаменем в идущей войне. Это наша цель. Если вы готовы отдать все, включая свою жизнь во имя победы, добро пожаловать. Я буду ждать вас в наших рядах. И маленький подарок лично от нас. Мы слышали, что стало причиной драки, и оценили это по достоинству. Включи раздачу, я пришлю видео». «У меня нет телефона». «Как так?» «Да как-то вот так. Отвлекает он от занятий». «Удивительный человек. Ладно, секунду». Он принялся копошиться в телефоне и спустя пару минут кинул мне на кровать свой навороченный Apple, явно последней модели. «Я в поезде на рекламу такого 3 дня смотрел, пока сюда ехал. На экране было видео, которое я начал проигрывать». «Выздоравливай, телефон себе оставь. Ребята, заносите продукты». Отдал он распоряжение и вышел. И рядом со мной вновь закружилась карусель людей, заставляя стол пирамидой из фруктов и сладостей. Часть даже упала, единственный оставшийся гость принялся их поднимать. «Слушай, Кристиан, а почему 42?» Задал я ему вопрос, присаживаясь на краю кровати. «Очень долго не было никаких данных о потерях и смерти тварей. Но когда появились первые независимые источники, они попали к журналистам, было очень много негодования и шумихи. Но сегодня примерная статистика смертности к убитым тварям составляет 1 к 42 не в пользу человека. Ничего, поправим. Человек — существо такое, везде приспособится, дай только время. 10 лет прошло, а статистика не сильно изменилась. В отдельных регионах мира голод и бунты. Это не способствует созданию единого фронта человечества. Покачал головой Крис, очевидно, следящий за многими международными новостями, в отличие от меня. «Кристиан, могу я попросить тебя об услуге?» «Да, если смогу помочь, то без проблем», — откликнулся он. «Поможешь мне собрать всю эту хренотень, когда меня выпишут? Сам я 2 дня лазить буду, искать и договариваться. Ты ведь уже начал оставлять формы и получать материалы для учебы, правильно?» «Да, ты не переживай. Мест много, но с помощью этой штуки...» — он показал на запястье с браслетом. «Все делается буквально в 2 счета. Справимся за 1/2 дня, главное, электрокар, чтобы не забрали. Тот же бассейн расположен в главном спортивном комплексе. А до него 10 километров ехать. У нас на факультете своего нет. Придется ехать на регистрацию», — объяснил он мне, сняв часть тревог. «Теперь список из 2 десятка мест для посещения, регистрации и получения предметов для учебы и занятий сократился в разы». «Спасибо. Я буду должен», — пообещал я ему, чтобы он не чувствовал меня халявщиком или еще как-то не так. «Да брось. Но с тебя помощь в уборке на дежурствах. Ненавижу этими тряпками возиться». «Ха, тоже мне нашел проблему. Договорились». «Договорились». Он пожал протянутую ему руку. «Кстати, а почему в Академии все не унифицируют через эту штуку на руке?» Я показал на браслет. «Говорят, все давно уже сделано, но для нас ничего не меняют, для того, чтобы мы познакомились с территорией Академии и ее возможностями», задумчиво произнес мой товарищ из Империи Бритов. Мы еще немного поболтали. Он помог мне создать страничку в Академ.ID и Реалбуке. Первое было университетской сетью, и я мог теперь посмотреть на материалы, что мне пришлют завтра. А второе — популярная в мире соцсеть, где у меня появился первый контакт. Позже он ушел, а я остался один в отличном расположении духа и принялся смотреть видео. На нем малознакомые товарищи с периодически встречающимися синяками под глазами, перекошенными носами и ссадинами на лице извинялись за то, что вмешались в драку и атаковали меня, совершенно не разобравшись в ситуации. Они надеялись, что я скоро выздоровею и не буду держать на них зла. Примерно так, только каждый своими словами. Всего 14 таких видео приятно грели мне душу, а предложения Густава Аре и его подход к делу заиграли новыми красками. С другой стороны, судя по им же брошенным фразам, не отомсти они, и это нанесло бы удар по факультету. Понятно, что официальные взаимоотношения к этим разборкам никакого отношения не имеют и происходят на другом уровне. Здесь же речь о неформальном авторитете и власти между факультетами. И, скорее всего, все это идет с молчаливого согласия ректора академии и деканов факультетов. Искусственное соперничество с целью мотивации студентов. Ничто так не бодрит и не внушает желания отправиться на дополнительную тренировку, как самодовольная рожа твоего обидчика, засевшего в топ-100 сильнейших и лучших студентов академии. За этими философскими размышлениями меня и застал врасплох последний посетитель — Джейми Крыса О'Стоун. Если эта паскуда чего учудит, я даже сопротивляться нормально не смогу. К счастью, обошлось. Гнетущая тишина и напряжение между нами разрушилось его фальшивой улыбкой, когда он, соблюдая 2-метровую дистанцию, принялся оправдываться за свое поведение и нести прочую пургу. Боже, ну что за лапоть аристократический? Классический любитель прогибов под обстоятельства. Не смог свою линию прогнуть, на жалобу получил отворот-поворот, послушал, что другие шепчут и какие действия предпринимают, и решил замять конфликт, пока не поздно. Лизоблюд несчастный. «Все-все, мистер О'Стоун, забудьте о каких бы то ни было конфликтах. Я простой, как полено. Вижу пренебрежение ко мне, становлюсь таким вот, как вы меня видели. Я не хотел вас позорить и прочее. Просто здесь и вы, и я человек, а там враг. Смысл между друг другом понтоваться, когда завтра на фронте оба сдохнем, да? Мы с вами не главы кланов, родов, семей и династий, и даже не первые наследники. Таких людей в военные училища не отправляют. Здесь люди либо по зову сердца, либо отправленные родными, как вы. Делить нам нечего». Я успокоил его, надеясь, что он наконец-то свалит и перестанет своими мелкими губами и крючковатым носом портить мне аппетит. «То есть вы не собираетесь подавать на меня и мои действия жалобу?» — расслабился этот аристократ. «И в мыслях не было. Не переживайте, мистер О'Стоун. До скорой встречи на занятиях». Я вспомнил, что помимо подготовительных курсов и занятий для абитуриентов, будут еще и общие лекции, на которых мы наверняка пересечемся. «Поправляйтесь». Дверь захлопнулась так же быстро, как и появилось это аристократическое трусливое недоразумение. «Ну, скоро ужин, почему бы не провести время с пользой? Тело, понятное дело, не запряжешь работой, разве что базовый комплекс на кисти рук можно сделать. Но нет, и половины норму не выполнил. Мышцы гудели и болели после полученных ударов по рукам. Перешел к академической сети и принялся лазить, выуживая тонны информации. Большая часть, конечно, была бесполезной, но случалось и наоборот. 2 часа пролетели незаметно, после чего настало время ужина. На ужине-то я и нашел форум студентов, где и завис до самой поздней ночи, открыв для себя обсуждение не только топов, соревнований, дуэлей и видео с вызовов на арену, но и обсуждение себя любимого. Особенно запомнились комментаторы под кличками «Солнцепёк-42» и «Рафланда левая пятка». «Солнцепёк-42». Удивительно, какими недоумками бывают псевдоаристократы с факультета операторов. В 1,5 десятка рыл со спины, проучившись больше года напасть на абитуриента, который в одиночку вырубил любителя устраивать драки и потребовал вернуть отнятое у него. «Быдло факультет, любящий гоп-стоп. У вас 12 часов, чтобы записать видеообращение с каждым участвовавшим в драке. Не справитесь, мы поможем. Кажется, кто-то стал забывать, что бывает с теми, кто решает ограбить коллег-студентов, тем более будущих маго-убийц. О да, только дайте повод. Академполиция и отчисления для вас покажутся выигрышем в лотерею». Рафланда левая пятка. Г. Какой-то шкет в соло ушатал бывалого артиллериста 89, сломав ему руку. А когда понял, что ему пизда, еще 2 отмудохать успел. Респект, новичок. Ну и куча комментариев к этим темам, где люди разделились на 2 лагеря, и завидное большинство приветствовало меня, а некоторые девчонки даже спрашивали, как зовут героя и где с ним можно пересечься. «Госпиталь героев обороны Техаса, 3-й этаж, 21-я палата, Иван Дромель». Сообщение написано в 20:47. Какая-то падла спалила меня, еще и исковеркав фамилию. «Сраный ты, доллар воскресе. Надеюсь, никто не попрется сюда, сломя голову». Утро показало, что попрется. И ладно бы спортивные подтянутые девушки приходили. Так нет же. У меня в палату очередь выстроилась из представителей всяких групп, кружков, официальных и неофициальных сообществ. Были среди них и девушки, но красотой они не блистали. Приходили по одному, парами, целыми группами. И ведь пока не начался обход врача, хрен от них избавился. Кто только меня не звал. Визитки оставляли, номер телефона спрашивали. Я смотрел на стопку с контактами нескольких десятков групп. Блин, я когда в драку лез, я не этой дешевой популярности хотел. Да твою же мать. Секция скалолазов? Любители ирландских танцев? Клуб по готовке баварского шницеля? Греческое фехтование в строю фаланги? Хламовники, мастерская всего из хлама? Писец. После обеда переселился в новую палату с согласия врача. Узнал новости, получил направление на физпроцедуры. Продолжил лечение и по чуть-чуть возобновил тренировки, начиная с самых простых упражнений. В остальное время после получения списка литературы и бонуса от преподавателей в виде довольно древнего допотопного мобильника с уже закачанными учебниками, занимался учебой. Мобильник, кстати, после пересылки материалов вернул факультету с благодарностями. Другие бы назвали меня ботаном, но я просто хотел, используя свои неплохие способности к запоминанию, по-быстрому пройтись по основным материалам и дальше сосредоточиться на развитии собственных сил и способностей, а не на зазубривании материала к тестам. На том же форуме в жарком споре установили примерную степень влияния учебы на позиции в рейтинге. Грубо говоря, 20 или 30% успеха складывались из отметок результатов тестов. Все остальное — практические занятия и успехи в военных, спортивных, особых дисциплинах. Время пролетело, я пошел на поправку. За день до начала занятий меня выписали, и я, как сумасшедший, начал свой марафон по 2 десяткам адресов, оставленных преподавателями, стараясь везде зарегистрироваться и получить все полагающееся. И честно, без Кристиана хрен бы я успел. Да и с ним не успел, но те 3 несчастных площадки, зал танцев, пришедший от аристократии, зал дискуссии, где можно было бросить научный вызов оппоненту, и почту, я оставил на завтра. Попробую после занятий успеть, если нас раньше времени не запрягут. Началась учеба. Меня отдельно представили и вручили нашивки и нагрудный знак факультета, который вечером мне было необходимо пришить к форме. Мой чемодан лишился после всех приключений и кражи половины полезных предметов, что создало небольшую проблему. Не забыть бы кого-то с иголкой найти. Повторил я себе раз 20, прежде чем перестать волноваться из-за этого. Дальше были стандартные уроки, почти как в школе. С одним лишь отличием. За 30 минут мы пробежались примерно по двухлетней учебной программе, попутно убив руку, так как нас заставляли писать. Самые умные были с ноутбуками и планшетами, самые нищие с синей ручкой и просьбой дать листик. К концу дня я решил, что вечером пропущу упражнения для кистей рук, и так передоз упражнений. За день написал больше, чем за неделю или две в школе. А ведь там я был образцово-показательным, старательным парнем, близким к уровню олимпиад. Да и в целом до обеда были одни лишь лекции и теоретические занятия. То ли дело физкультура после обеда, и сразу за ней тактическая подготовка. К 16:00, когда голова уже была близка к выключению функции восприятия действительности, в учебный полигон, построенный в переоборудованном ангаре, вошли декан и мистер Рюдигер, заставляющие нас встать по стойке смирно. Небольшая проверка, короткое общение с преподавателем, и вот он уже стоит гордо перед нами, разливая ауру уверенности и непобедимости, твердости духа. Рядом с ним же стоит сидеющий, давящий своей аурой жестокости и тирании Рюдигер. «Хорошие новости пришли к нам, уважаемые студенты и абитуриенты. Мистер Рюдигер открывает курсы основ выживания на захваченных территориях. У него осталось 10 мест, ни больше и ни меньше. У вас есть уникальная возможность попасть на обучение в свой выходной день, в воскресенье. Уверен, от желающих не будет отбоя. В таком случае пусть избранников выберет право самого сильного. Ринг открыт для всех вас. Хотите попасть на курс, проходящий дважды в месяц, записывайтесь в канцелярии с пометкой «Кандидат». Если вас окажется слишком много, добро пожаловать на арену. Победителю все, проигравшему ничего. Все ясно?» Сказано это было таким голосом, что я сразу понял, сражаться на арене будут все, кроме таких, как я, лично отобранных. «Так точно!» Дружный хор более чем полутора сотен голосов эхом отразился от металлических стен ангара. Уходя, декан как бы невзначай слишком громко задал вопрос мистеру Рюдигеру. «Сколько, говорите, должны привести пленных шайтранов?»